На излете XVI века в Италии шло отчаянное сопротивление приходу нового времени. Римская курия еще в 1542 году учредила пресловутый индекс запрещенных книг, отмененный лишь в 1962 году. В него попали сочинения выдающихся ученых, мыслителей, писателей и поэтов. В Италии почти одновременно провозвестниками нового мировоззрения, изменившего все бытующие представления об окружающем мире и его устройстве, выступили Джордано Бруно, Томмазо Кампанелло и Галилео Галилей. Они усомнились в правоте существующих на Земле порядков, основанных на средневековой схоластике и догматах отцов церкви. За свои смелые взгляды Кампанелло жестоко поплатился, став изгоем общества и врагом церкви. Та же судьба постигла Галилея, а Бруно принял мученическую смерть от рук инквизиции. Караваджо, дитя своего века лживого и жестокого, как и многие мыслящие люди того времени, он тоже во многом сомневался, и при виде зла и несправедливости им овладевал скепсис. В поисках ответа на свои мучительные вопросы художник осмелился переступить границу дозволенного, за что подвергся многим бедам и испытаниям. Для понимания его творческого кредо и произведенного им в живописи переворота основополагающей является картина «Неверие апостола Фомы», в которой с такой выразительной дотошностью и мастерством отражено страстное желание художника самому докопаться до истины, какой бы она ни была, и пощупать ее руками, чтобы окончательно в нее поверить. Как тут не вспомнить знаменитую максиму еще одного великого современника, англичанина Фрэнсиса Бэкона: «Верю в то, что видят мои глаза». Как и Фома неверующий, вознамерившийся лично убедиться в истинности божественного чуда, Караваджо, ничего не принимавший на веру, стремился не только воспеть в искусстве мудрость и красоту сотворенного Богом мира, но и отразить пороки современного ему общества, царившим в нем вопреки евангельским заветам произволом, с которым он не хотел, да и не мог мириться по самой своей сути. Нет, он не был атеистом, и религия всегда оставалась для него одним из объектов творческого вдохновения, горестных раздумий и сомнений. Караваджо считал, что искусство независимо и свободно от религии, но только не от Бога. До истины он доходил самостоятельно, опытным путем, умело используя богатство красок своей животворной палитры и поклоняясь не идеализированной красоте, а правде жизни. Обретенное знание укрепляли в нем веру, находя в душе и сознании правильное соотношение. Вот почему картину неверия апостола Фомы можно по праву рассматривать как поэтическую метафору или даже своего рода художественный манифест, предвосхитивший революцию, совершенную Галилеем в науке. Имеются все основания полагать, что Караваджо в встречался и беседовал с мудрым наланцем Джордано Бруно в римской тюрьме Тординона, куда задиристый художник не раз попадал за дебоши и уличные драки, что подтверждается документально. Кроме того, в доме своего покровителя кардинала Дель Монте, человека широких либеральных взглядов, Караваджо имел возможность познакомиться и говорить на интересующие его темы с Галилеем и Кампанеллой, что не замедлило отразиться на его воззрениях. Отнюдь не случайно здесь упоминание имен великих современников Караваджо, так как каждый из них в равной степени оказался в своей области первопроходцем и открывателем новых путей к познанию мира. Не следует также забывать, что наш герой был младшим современником таких великих умов, как Монтень, Сервантес, Шекспир, Палестрина и Монтеверди, чьи творения во многом способствовали утверждению нового мировоззрения. Поэтому вполне закономерно появление у художника такой взрывной силы, как Караваджо, чье искусство столь образно и глубоко отразило борьбу передовых умов со стереотипным мышлением, заскорузлой ортодоксальностью и приверженностью средневековым взглядам. Его появление было предопределено всем ходом развития передовой гуманистической мысли и ренессансного искусства в Италии, в основе поисков которого неизменно оставался человек и стремление полнее и глубже отразить его суть. Холодному и умозрительному взгляду маньеристов и самолюбованию академистов Караваджо смело противопоставил свое искусство, полное страсти и суровой жизненной правды. Общество не оценило революционного порыва Караваджо и отвергло его, поскольку в тогдашней Италии он выглядел незваным гостем, который опередил свой век, гордо и смело возвысившись над современниками, а такое никому не прощается. Например, официальный художник мадридского двора Винченцо Кардуччи, итальянец по происхождению, в своей книге «Диалоги о живописи», выражающий официальную позицию испанского католицизма, объявил Караваджо гениальным чудовищем, не знающим правил и лишенным какой бы то ни было теории, а его появление в искусстве счел плохим знамением и уподобил ни много ни мало явлению Антихриста. Это был явный донос из Мадрида, который громким эхом откликнулся в Риме, вызвав переполох в церковных и светских кругах. Многие новаторские работы Караваджо были заподозрены в ереси, спешно вынесены из дворцов и церковных алтарей и надолго упрятаны на чердаки и в подвалы. Сегодня невозможно себе представить, что нечто подобное могло бы произойти, скажем, с Мадоннами Рафаэля или с картинами Тициана на мифологические сюжеты, несмотря на резкое обострение идеологической борьбы и ужесточение требований, предъявляемых папской властью художникам. Предпринятый церковью крестовый поход против ереси и инакомыслия почти не коснулся академистов и маньеристов с характерным для обоих этих направлений эстетским и гедонистическим искусством нередко окрашенным эротикой, что отвечало взглядам и запросам не только аристократии, но и набиравшей повсеместно силу буржуазии, которая на первых порах не отличалась тонкостью вкуса. Такое искусство было лишено малейшего намека на правду жизни. А вот Караваджо и его новаторским творениям не повезло. В острой идеологической схватке он оказался побежденным, как и написанной им обезглавленной Голиаф. Церковь отвергла некоторые его творения, сочтя их крамольными и богомерзкими. Но недаром говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Многие шедевры Караваджо, оставленные веками, пылиться на чердаках и подвалах, избежали злой участи, постигшей значительную часть художественных сокровищ Италии, которая была конфискована Наполеоном в качестве военных трофеев и вывезена в Париж, где осела в Лувре и других музеях.